Четыре дня спустя. Кулебрская выемка. Панамский канал. Ван не ощущал, что он находится в другой стране. Он знал, что на западе, не очень далеко отсюда, расположено красивое озеро Гатун, а на востоке — величественный мост двух Америк и город Панама. В географическом положении Панамского канала есть изюминка. Казалось бы, чтобы попасть из Атлантического океана в Тихий, надо плыть с востока на запад. Но Панамский перешеек изогнут буквой «С», и канал проложен так, что вход из Атлантики расположен на северо-западе, а выход в Тихий океан — на юго-востоке. Вот почему искусственное озеро Гатун, лежащее близ Атлантического побережья, расположено от Вана на западе, а город Панама — у Тихоокеанского побережья — на востоке. Но у него не было ни малейшей возможности увидеть хоть что-либо из этого. Позавчера он прибыл прямым рейсом из Китая в Токумен, международный аэропорт Панамы, а оттуда вылетел на вертолете. В пейзаже, расстилающемся перед ним, не было ничего примечательного. Стройка как стройка. На канале велись работы по его расширению, и тропический лес по обоим берегам был вытеснен обширными участками голой желтоватой почвы. Родной Вану цвет. Сам канал тоже не казался чем-то выдающимся, возможно, потому что был в этом месте очень узок. Тем не менее, в прошлом веке 100 тысяч человек выкопали его обычными кирками и лопатами. Ван и полковник Стэнтон сидели в шезлонгах под навесом, устроенным на середине отлогового берегового склона. В просторных цветастых рубашках с панамами, валяющимися рядом на земле, они могли бы сойти за праздных туристов. Внизу, по одному на каждом берегу, лежали на земле параллельно каналу два столба длиной 24 метра. Между ними были натянуты 50 сверхпрочных парящих лезвий 160 метров длиной. На восточном берегу каждая нить прикреплялась к обычной стальной проволоке. Так нитям добавили длины и с помощью дополнительных грузов опустили на дно. Такое решение давало возможность другим судам беспрепятственно проходить по каналу. К счастью, движение здесь оказалось не таким интенсивным, как ожидал Ван. В среднем за сутки здесь следовало около 40 больших судов. Операция носила кодовое наименование «Гуджен». Конструкция походила на древнюю китайскую цитру с тем же названием. Поэтому и сами натянутые нити называли просто цитрой. Час назад День гнева вошел в Кулебрскую выемку со стороны озера Гатун. Стэнтон спросил Вана, бывал ли тот в Панаме раньше. «Нет», — ответил Ван. «А я был в 1989 году». «Тогда здесь, кажется, шла война?» «Да, и это была одна из тех войн, что не оставили по себе особых воспоминаний. Помню только, как стоял перед посольством Ватикана, где в то время скрывался Нориего, а репродукторы орали «No way to run». Кстати, моя идея. Полковник рассказывает об эпизоде военного конфликта в Панаме, когда свергнутый руководитель этой страны Мануэль Нориего скрывался от американцев в посольстве Ватикана. Американские военные придумали трюк, чтобы помучить его. Трое суток напролет передавали рок-музыку через мощные громкоговорители, установленные у посольства. Особенной популярностью пользовался названный полковником Стэнтоном хит группы Martha Reeves and the Vandellas. «No way to run, no way to hide». Буквально «некуда бежать, негде скрыться». Пытка музыкой прекратилась, когда папский нунций взмолился, что не может заснуть. Внизу по каналу плыл белоснежный французский круизный теплоход. Несколько пассажиров в яркой одежде беспечно прогуливались по застеленной зеленым ковром палубе. «Второй наблюдательный пост докладывает, перед целью нет других судов». Проскрипела рация Стэнтона. Полковник скомандовал. «Поднять цитру!» На берегах появились мужчины в защитных касках, вроде тех, что носят ремонтники. Ван привстал, но полковник потянул его вниз. «Не волнуйтесь вы так, профессор, они свое дело знают». Ван наблюдал, как рабочие на восточном берегу быстро накручивали на барабаны стальные провода, соединенные с парящими лезвиями, а потом закрепляли нити на столбе. Потом медленно-медленно оба столба поставили на шарнирах вертикально. Для маскировки на них повесили навигационные знаки и указатель глубин. Рабочие трудились не торопясь, как будто выполняли самую что ни на есть рутинную, скучную работу. Ван во все глаза смотрел в пространство между столбами и ничего не видел. Казалось, что там ничего нет, однако смертоносная цитра уже заняла свою позицию. «Расстояние от объекта до цитры 4 километра», — протрещала рация. Стентон отложил ее в сторону и продолжал вспоминать. «Второй раз я приехал сюда в 1999 году, чтобы присутствовать на церемонии передачи Панамского канала. И знаете что? К тому времени, когда мы прибыли к зданию администрации, звезды и полосы уже исчезли. По предположениям, правительство США приказало убрать флаг на сутки раньше, чтобы не пришлось спускать на глазах у всего честного народа. Тогда я считал себя свидетелем великого исторического события, а сегодня оно кажется таким незначительным». «До цитры 3 километра». «Угу, незначительным», — пробормотал Ван. Он совсем не слушал Стентона. Все его внимание сфокусировалось на той точке, где вскоре должен появиться день гнева. Остальной мир перестал для него существовать. Сейчас солнце, поднявшееся над Атлантикой, спускалось к Тихому океану. Канал искрился золотом. Смертоносная цитра ничем не выдавала своего присутствия. Столбы, сработанные из темной стали, не отражали солнечного света. Казалось, будто они были старше самого канала. «До цитры 2 километра». Стентон продолжал, словно не слыша вяканья раций. «После того, как я узнал, что к Земле идет флот инопланетян, у меня стала проявляться амнезия. Так странно. Многие события прошлого выпали из головы. Не помню подробностей войн, в которых участвовал. Как я уже сказал, теперь все они кажутся незначительными. Те, кто узнал правду о происходящем, духовно перерождаются и смотрят на мир иначе. Я все думаю, если бы 2000 лет назад, или даже еще раньше, люди узнали, что через несколько тысяч лет на Землю прибудет флот захватчиков-инопланетян, какой была бы сейчас человеческая цивилизация? Профессор, вы можете это себе вообразить?» «А? Нет», — отсутствующе проговорил Ван. Его мысли были совсем в другом месте. «До цитры 1,5 километра». «Профессор, думаю, вы станете гайяром новой эпохи. Мы ждем, когда вы построите новый Панамский канал. Нет, в самом деле, космический лифт — это тоже канал. Как Панамский канал соединяет 2 океана, так космический лифт соединит Землю с космосом». Ван понимал, что полковник трещит без умолку, дабы облегчить ему тягостное ожидание. Он был благодарен Стентону, но его уловка не действовала. «До цитры 1 километр». Появился день гнева. В лучах садящегося за прибрежные холмы солнца судно выглядело как темный силуэт на фоне сверкающей золотом воды. Бывший танкер оказался гораздо больше, чем представлял себе Ван. Словно между холмами вдруг поднялась еще одна вершина. Ван знал, что канал способен принять суда водоизмещением до 70 тысяч тонн, и все равно зрелище такой махины в столь узкой водной артерии вызывало в нем странное чувство. Казалось, будто под судном вовсе нет воды. Канал словно исчез. День гнева походил на гору, плавно скользящую прямо по земле. Наконец, глаза Вана приспособились к солнечному свету, и он разглядел, что корпус у судна угольно-черный, а над ним возвышается белоснежная надстройка. Гигантской антенны не было. До ушей Вана и Стентона доносились гул судовых дизелей и плеск волн, расходящихся от закругленного форштевня и разбивающихся о берега канала.